Физические законы миров. Мир, в котором мы живем, кажется нам гармоничным и естественным. В каком бы мире мы ни жили, мы воспринимали бы его привычным, а следовательно, находящимся в гармонии с нами. Однако мир полон противоречий, которые мы тщетно пытаемся объяснить. Такое впечатление, что творец нашего мира не слишком беспокоился, чтобы его мир укладывался в стройные физические системы. Нам кажется, что если бы физические законы были другими, то мир и мы в нем не могли бы существовать. Это потому, что мы считаем, что мир регулируется определенными законами, и они выше мира. Это не так. Физические законы – это всего лишь человеческие умозаключения о мире, призванные объяснить и предсказать явления, наблюдаемые в нем. Появись сейчас нечто совершенно необъяснимое, сначала физики назовут это парадоксом, а потом примутся придумывать ему объяснение, пытаясь увязать этот парадокс со всеми прочими наблюдениями. Потом одно из этих объяснений временно займет место физического закона, лишь до тех пор, пока ему не будет найдена замена. В лучшем случае всеобщий физический закон станет частным случаем, а в худшем вообще будет выброшен на свалку истории науки. Кто сейчас помнит мировой эфир, теплород? Закон сохранения энергии хорош только до тех пор, пока не появились ему неоспоримые возражения, подтвержденные экспериментами. Теория относительности, квантовая механика и другие разделы современной фундаментальной физики есть проявление физического идеализма. Эйнштейн писал: «Целью всякой науки, будь то естествознание или психология, является согласование между собой наших ощущений и сведение их в логическую систему. Наши понятия и системы понятий оправданы лишь постольку, поскольку они служат для выражения комплексов наших ощущений. Содержание истины в системе определяется ее надежностью и полнотой ее соответствия с совокупностью ощущений». Науку, которой он занимался, Эйнштейн характеризует так. Физика представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно получить не выделением их каким-либо индуктивным методом, а лишь свободным вымыслом. Обоснование истинности системы основано на доказательстве применимости вытекающих из нее теорем в области чувственного опыта, причем соотношение между последними и первыми можно понять лишь интуитивно. Эволюция происходит в направлении все увеличивающейся простоты логических основ. Больше того, чтобы приблизиться к этой цели, мы должны решиться признать, что логическая основа все больше и больше удаляется от данных опыта. В конечном итоге первичным является волевое решение Творца, а законы физики вторичны, ad hoc, пока не представится другой случай, чтобы их изменить. И вообще, поскольку Вселенная принципиально ненаблюдаема извне и во всей своей полноте, то любой закон физики может оказаться попыткой сказать что-либо об океанографии Земли, находясь посередине Сахары. Эта пустыня очень велика, но представление о том, что вся поверхность Земли представляет собой пустыню, будет ложным. Давайте создадим такую силу притяжения и низкую плотность атмосферы, чтобы при любом неловком падении обитатели нашего мира ломали бы себе конечности. Мы не станем создавать им среду обитания, как в воде, где плотность среды не позволяет ее обитателям рухнуть на дно и переломать все кости. Давайте создадим электрические разряды в виде молний. Это эффектно и, кстати, на них можно сваливать все спонтанные пожары. Разумеется, все это не является призывом к действию, а скорее привлекает внимание к тому, как устроен наш мир, в котором мы живем, и что можно сказать о его Творце. Итак, мы можем назначать любые физические законы для сотворяемых нами миров. Более того, мы вполне можем вообще не беспокоиться о законах физики, задаваясь вопросом, как такое возможно. Прежде всего, имеет значение только наша ничем не ограниченная воля Творца, а объяснение нашего творения лежит на плечах несчастных физиков и философов, населяющих созданный нами мир. И ведь нам нет до них никакого дела, не правда ли? Почему мы должны оглядываться на них, делать природу нашего мира удобной для их постижения, описания и систематизации? Да и самих этих ученых не нужно снабжать особо чувствительными органами чувств, знаниями априори, интуицией и слишком развитым интеллектом. Пусть помучаются. Это забавно.